Я — альфа, зверь, колосс, фалос, словно миф с Парнаса. И все бы хорошо, но пусто в чаше ортогазма. Омеги боятся, бетки смеются, а я в ванной. И тишина, как будто в церкви, текут минуты. Лучше б омега текла. На полке кабачок один, овощная тишина. Ты ли спасенье, о плотный друг? Но гляжу, млад, тонковат, недозрел. Мне с таким фалокалибром нужен тот, что мир потряс бы цел. Берусь за второй. О, вот он, зрелый, мягкий, толстый, почти философ. В тебе есть смысл, в тебе есть тело, в тебе вся радость моих вопросов. Я мыл его, как идею, я грел его, как ответ, я вошел и узнал мгновенье, где Бог и плоть, и свет, и бред.